как распоряжается, — подумал Глазов. — Тебя бы, Канашечку, в Россию вернуть. Ты бы там посоветовал. Я вам скажу, господин Груман, что в моем бизнесе, он, конечно, не очень велик, я стою 40 тысяч долларов, все решает сметка. Смекитель вовремя, кредит взял, деньги вложил и считай прибыль. Бизнес ваш каков? Спросил Глазов. Разный. Это как понять? Купля-продажа. По-прежнему уклоняясь, ответил Есин, словно бы смущался чего-то. «Посредничаю, господин Груман, посредничаю. Там без этого нельзя. Русские всегда хотят сами. Во всем и везде сами, и чтоб другому перепоручить никогда. Давно изволили уехать из России?» «С родителями. Отец старовер. Молиться дома не позволяли. Уехал, ну и мы за ним. Я за русскими газетами слежу. Всю торгово-рекламную полосу прочитываю. Жду, когда и у вас посредники появятся. Мы бы тогда огромные дела начали проворачивать. Огромные. Для огромных дел миллионы потребны. А у вас всего 40 тысяч. Ну и что? Консул поможет. У нас все на взаимности. Он мне, я ему. И потом деньги тут не столь важны, господин Груман. Тут главное убаюкать партнера. Я вот раз взялся продать партию галстуков. Надо мной все смеялись. Говорили, что погорю. Фасон из моды вышел, а я на этом деле заколотил 10 тысяч. Мысль моя работала так. Поскольку галстуки прошлогодние и уступили их мне поэтому за 2 тысячи, а не за 7, в Нью-Йорке их никому не всучишь. Пуэрториканцы носят платочки из шелка, евреи — шарфы, негры ничего не носят. Американцы начали следить за парижской модой. Но ведь есть провинция. Как к ней подкрасться? Очень просто. В обычную провинцию, а это почти вся Америка, надо пролезть через самую захолустную провинцию. А какая самая захолустная провинция? Прерии. Кто там живет? Пастухи. Их называют ковбои. А что любят ковбои? Песни и женщин. Я нанял 2 бездомных артисточек, 1 русскую, тоже раскольница, отец с матерью привезли. Она за 20 лет даже хлеб по-английски говорить не научилась. Дикая девка. А вторую француженку. Стыда не на грош. Заключил с ними контракт на гастроли, напечатал афиши про 2 звезд. Американцы только звезд любят. Это у них так великих артистов называют. И повез их в прерии. Песни о галстуке, которые носят русские мужики и французские буржуа. Мои девки сочинили бесплатно. В Америке, доложу я вам, клюют на заграничное так же, как в России. На свое плевать им и забыть. Дикие люди, я же говорю. Так вот, вывез я моих девок в прерии, дал 3 концерта в Денвере, 2 в Далласе. Есть у них такой вшивый городишко, они нефти ищут. Нет там никакой нефти. Бум это у них называется, когда ищут не то, что нужно, и не там, где есть. И продал партию галстуков, и заключил контракт на такой же фасон. Вернулся в Нью-Йорк, продал исключительное право той же фирме, у которой брал рухлядь, и положил деньги в банк. Я просто не понимаю, почему русские купцы не могут пойти к царю и объяснить ему, что пора дать свободу торговли, это же выгодно. Объяснят еще. Скрипуче согласился Глазов. Всему свое время. Нет, свое время. Разгорячившись, Есин впервые за все время начал говорить с акцентом. Как-то говорят у вас, каждому овощу свое время, правильно говорят? В России все правильно говорят, только неверно делают. Эки вы колючий, господин Есин. Простите, запамятовал ваше имя, отчество, сказал Глазов, хотя прекрасно знал, что Есина зовут Митрофан Кондратьевич, и что отец его не был старовером, а просто-напросто бежал из-под суда после растраты на Прохоровской мануфактуре. Там меня зовут Майкл. — ответил Есин. — А вообще-то я Михаил Константинович. — Михаил Константинович, я бы хотел прервать вас. Рассказать, чего мы ждем от вашей работы. — Фирма Есина сделает любую работу, господин Груман. Особенно, если надо кого перехитрить. Может, спустимся, выпьем кофе? Скоро время ланча. — Какое время? — Не понял Глазов. — Там, говорят... Ланчтайм, обеденное время. Жрут по минутам, одно и то же, как племенные быки. В ресторане неудобно говорить.